Глава 34. «Ари, успокойся, не накручивай себя. Кейнар — главный страж в королевстве. Неудивительно, что его присутствие потребовалось в столь ранний час. Уверена, с ним все в порядке», — пытается успокоить меня Лана, но выходит у нее не очень. Она сама не до конца верит в свои слова. «Если Кейнара вызвали ранним утром, когда у него должна быть брачная ночь, значит, произошло что-то серьезное, тем более, что его нет уже больше суток». «Выглядел твой муженек, когда уходил взволнованным, да и принц сразу к королю побежал. Видать, что-то серьезное произошло», — подтверждает мои опасения Лали. «Где же он? Что произошло? Тревога не дает мне спокойно сидеть на месте и уж тем более спать. Я места себе не нахожу от беспокойства, оттого и меряю комнату шагами, как заведенная. Известие о том, что Салара покинула дворец, не приносит удовольствия. Она вообще остается без реакции с моей стороны, проходит фоном. Не до нее сейчас. Меня снедает тревога за мужа. А его бывшей любовнице о том, куда она отправилась и как приняла отставку, думать не хочу. Уехала, и хорошо, ровной ей дорожки. «Мне нужно поговорить с королем или с Фредериком», — вслух произношу то, о чем раздумываю. «У них точно есть ответы, и они знают, где Кейн». «Сейчас? Уже поздно, Ари. Они, возможно, спят. Давай завтра сходим к королю и все разузнаем», — говорит Лана. «Вдруг Кейнар завтра уже будет во дворце? Давай дождемся утра». «Дождаться утра? Как? Если меня от тревоги подташнивает, я ведь уснуть не смогу, пока не узнаю, все ли в порядке с Кейнаром». Я сама не могу себе объяснить, с чего так разволновалась. Ведь сестра права. Кейнар — глава стражей, и работа у него непростая, опасная. Неужели я теперь всегда буду так переживать, когда он будет уезжать на работу? Возможно, с ним и правда все в порядке. Просто он сильно занят, оттого и не возвращается во дворец, а я тут панику навожу. К королю на ночь глядя собралась за объяснениями. Неудобно выйдет, если Кейн завтра прибудет во дворец, жив-здоров, и узнает, что его жена от волнения всех на уши подняла. Я же от стыда сгорю. «Ладно, дождемся утра», — вздохнув, соглашаюсь с доводами Ланы. «Вот и правильно. Завтра постараемся все разузнать. А сейчас ложись в постель. На тебе лица нет», — заботливо произносит сестра. Беря меня под руку, подводит к расправленной кровати и помогает лечь. «Лали!» — зову мышку, пока Лана забирается в постель с другой стороны. «Да», — подлетев, отзывается та. «Можешь переночевать в комнате Кейнара. Если он вернется, сразу лети ко мне». «Хорошо. Как что-то узнаю, сразу вернусь», — с готовностью заверяет Лали и кивает. «Пойдем. Я открою в гостиной окно», — говорит Лана мышке, выбираясь из постели, в которую только что легла. Скоро сестра возвращается и, вновь забравшись в кровать, просит. «Постарайся поспать, Ари. Если Лали что-то узнает, она прилетит. Окно я оставила открытым». «Неспокойно мне, Лана. Чувствую, происходит что-то страшное», — делюсь с сестрой страхами. Убежденность в надвигающейся беде столь сильна, что я даже не пытаюсь найти ей объяснение. Просто верю, что сейчас Кейнар в опасности. «Надеюсь, что ты не права», — тихо отвечает Ланара и, придвинувшись ближе, неловко обнимает меня. «Я рядом». «Спасибо», — шепчу я. Примерно через час сестра все же засыпает. А вот я так и лежу без сна, глядя в потолок. Жду, прислушиваюсь к каждому шороху, надеясь, что Лали вернется и скажет, что с Кейнаром все хорошо, что он уже во дворце. Но время идет, а Лали с добрыми вестями все нет. Следующим утром, как только начинает расцветать, выползаю из кровати и, накинув пеньюар на носочках, чтобы не разбудить сестру, направляюсь в гостиную. Я практически не смыкала глаз. Пару раз начинала дремать и тут же, словно от толчка, просыпалась. Появившись в гостиной, застаю за уборкой служанку. Мимолетно удивляюсь, что это не Рона, к которой я уже вроде как привыкла, а какая-то новая девушка. Заметив меня, она испуганно вздрагивает и быстро отходит от стола с графином. Сжимая в руках тряпку для пыли, она приседает в Книксоне и произносит. «Доброе утро, леди Нирана. Простите, если я вас разбудила. Думала, что успею прибраться до вашего пробуждения». «Все в порядке. Ты меня не разбудила. Мне сегодня не спалось». Успокаиваю разволновавшуюся девушку. Опустившись на диван, подбираю под себя ноги. Так теплее. «Понимаю», — как-то натянуто улыбнувшись, произносит служанка, а затем спрашивает. «Может, хотите воды?» «Нет, спасибо. Я хочу побыть одна». «Вдруг Лаля вернется? Служанке нежелательно видеть мою питомицу. Вдруг испугается и крик поднимет». «Хорошо, я закончу уборку позже». Поклонившись, девушка поспешно направляется к двери, и уже через мгновение я остаюсь одна. Проверив взглядом, открыто ли окно, тяжело вздыхаю. Окно открыто, а Лали все нет. Пару минут сижу, бездумно смотря в окно, а потом встаю, беру оставленный вчера Ланой на столике резной гребень. За прочесыванием спутавшихся за ночь длинных волнистых прядей не замечаю бег времени. Это занятие успокаивает и ненадолго отвлекает от мыслей о муже. Спустя какое-то время просыпается Алма. «Ты чего не спишь?» Направляясь в ванную, няня с удивлением обнаруживает меня в гостиной. «Мы еще вчера договорились, что наедине она будет обращаться ко мне на «ты». Никаких леди и госпожа слышать от ставшей мне родной женщины я не желаю, если того не требует ситуация». «Не спится», — уныло, измученная тревогой, отвечаю я. «Что-то случилось?» — подходя ко мне и, присаживаясь рядом, обеспокоенно интересуется няня. Кратко пересказываю ей новости, что принесла на ночь глядя Лали. Про мою удивительную питомицу Алма уже слышала, я сама ей рассказала, но она еще не видела мышку. «Да мало ли, по каким делам герцога могли вызвать. Зачем ты себя накручиваешь, Ари? Он ведь занимает важную должность. Не мудрено, что ему потребовалось отлучиться по делам». Прошло много времени с тех пор, как он покинул дворец. «Это не значит, что с ним приключилась беда», — настаивает Алма. «А если приключилась? Если моя тревога не на пустом месте взялась? Тогда тебе остается набраться терпения и дождаться новостей. Сейчас ты все равно ничего не можешь поделать». «Да не могу я больше ждать! Не могу! Меня словно изнутри жжет плохое предчувствие!» Вскакивая, эмоционально говорю я. «Сама не понимаю, откуда это взялось. Почему я вообще за него так переживаю? Я ведь его почти не знаю. Мы чужие. Но стоит подумать, что ему грозит опасность, как меня просто раздирает боль. Хочется бежать, что-то делать, лишь бы не сидеть на месте в неведении. Я больше ни о чем думать не могу». Чуть не плача, быстро тараторю я, заламывая руки от волнения. «Ох, девочка моя, иди сюда». Встав, Алма притягивает меня в свои объятия и принимается успокаивающе поглаживать по распущенным волосам. «Переживать за мужа не стыдно». «Я его плохо знаю», — приглушенно говорю няне. «Пусть сейчас это и не имеет значения». «Но все равно волнуешься за него. Он тебе нравится, так?» Замявшись на секунду, отвечаю правдиво. «Нравится». «Ну вот, при встрече скажи ему это», — советует она. Зачем? Затем, чтобы он знал, что не безразличен тебе. Добродушно хмыкнув в ответ на мою непонятливость, произносит Алма. «Разве не мужчина должен первым признаваться в симпатии?» — смущенно спрашиваю я. «Мужчинам порой сложнее облечь в слова то, что они чувствуют. Их нужно подтолкнуть. Нет ничего зазорного в том, чтобы первой открыться в своих чувствах». «Ну, не знаю. Как-то не очень мне хочется подталкивать его своим признанием. Вдруг он вообще ничего ко мне не испытывает? Вдруг весь интерес, что я чувствовала от него и видела в его глазах, нереален? Я могла видеть то, что мне хотелось, а мне действительно хотелось. Я еще никогда не была столь увлечена мужчиной. Меня никогда не тянуло к кому-то с такой силой, как к Кейнеру». Тут вспоминается наш поцелуй в храме. Разве может так целовать равнодушный человек? Нет, не может. Я нравлюсь мужу, это точно. На губах проскальзывает робкая улыбка. «Я так рада, что ты снова рядом!» Крепче обняв няню, говорю я. «С Алмой мне спокойнее. Рядом с ней я чувствую себя дома». «Девочка моя, я тоже скучала», — растроганно отзывается няня. Постояв так еще немного, разжимаем объятия. Алма, наконец, отправляется умываться, а я иду будить Ланару. «Доброе утро, леди Нирана!» — входя в мои покои и поклонившись, произносит Рона. «Доброе, Рона!» — отвечаю я и тут же улыбкой благодарю Алму за помощь с волосами. Няня ловко управилась с моей гривой, заплетя красивую объемную косу. Встав со стула, поворачиваюсь к служанке и замечаю, что она не принесла нам завтрак. «Завтрак еще не готов?» «Ее Величество приглашает вас и леди Сфил составить ей компанию за завтраком в ее покоях», — сообщает Рона. «Меня тоже?» — приглушенно пискнув, удивленно произносит с дивана Ланара. «Да, Ее Величество пригласило вас обеих», — подтверждает служанка. «Я так удивлена приглашением королевы, что не сразу нахожусь с ответом. Она вырастила Кейнера, заменила ему мать. Логично, что она желает узнать меня получше. Ведь мы с ее сыном, если судить по отношению королевы, Кейнера вполне можно считать таковым, теперь связаны на всю жизнь. Но почему сейчас? Почему не раньше, до свадьбы? Это кажется немного странным». В любом случае, отказывать я не собиралась. Завтрак и личная беседа с королевой могут принести пользу. Мы теперь одна семья, нужно налаживать отношения. Тем более, королева показалась мне приятной женщиной. Заодно, может, удастся что-то узнать про Кейнера. Мышка так и не вернулась, и новых известий о моем муже пока нет. «Лана, ты готова?» Повернув голову, спрашиваю у разволновавшейся сестры. Встреча с матерью принца заставляет и ее волноваться. Вон как щеки раскраснелись, и руки чуть дрожат. Получив кивок сестры, снова смотрю на замершую служанку. «Рона, доставишь моей няне завтрак сюда?» Не забываю я об Алме. «Хорошо, леди Нирана». Послушно, без прежнего неудовольствия в глазах, отвечает девушка. «Позвольте проводить вас в покое Ее Величества». Вслед за Роной мы с сестрой покидаем покои. Служанка идет впереди и уверенно ведет нас за собой. «Зачем королева пригласила меня?» Тихо, подавшись ко мне, спрашивает Лана. «Ты моя сестра. Возможно, она захотела с тобой познакомиться. Тем более, ты теперь под опекой короля». Разумно, на мой взгляд, предполагаю я. На секунду задумавшись, Лана согласно кивает и, расправив плечи, уже куда увереннее продолжает путь. До покоев королевы мы доходим за пару минут и, оказавшись внутри, опускаемся в реверансе перед сидящей в кресле женщиной. Королева одна, не считая личной служанки, накрывающей на стол. «Леди Ариэлла, леди Ланара, я рада, что вы приняли мое приглашение. Прошу, «Проходите, присаживайтесь», — мягко произносит Ее Величество королева Иссабель. И когда мы располагаемся напротив нее, продолжает. «Извините, что раньше я не нашла времени с вами встретиться. В последнее время я себя не очень хорошо чувствую», — с извиняющейся улыбкой заканчивает она. «Вы заболели?» — взволнованно спрашиваю я. «Возможно, это бестактно — задавать такие вопросы королеве, но я ведь не из любопытства, я могу помочь, точнее, надеюсь, что могу». «Нет, я не больна», — с улыбкой отвечает королева. «Я беременна. Спустя столько лет я снова стану матерью». Нежно огладив рукой свой, едва заметный сквозь слои ткани, живот, сообщает она. «Примите наши искренние поздравления, Ваше Величество. Это радостная весть», — искренне произносит Ланара за нас обеих. «Благодарю», — бросив на нас теплый взгляд, говорит королева. «Леди Ариэлла, как вам ваши новые покои? Вы уже выбрали себе личную служанку?» «Покои прекрасны, благодарю. В личной служанке я не нуждаюсь. Ее заменит моя няня. Кейнер нанял ее по моей просьбе. На всякий случай уточняю, что присутствие Алмы во дворце согласовано с герцогом. А то мало ли. Решат, что не успела замуж выскочить за Кейна, а уже начала себя хозяйкой тут мнить». «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома, леди Ариэлла. Если вам что-то нужно, если потребуется помощь, вы всегда можете обратиться лично ко мне. И, разумеется, вы вправе сами решать, кого хотите видеть рядом. Вы вольны нанимать к себе в услужение тех, кого считаете нужным, не советуясь ни с кем. Вас это тоже касается, леди Сфил. Я хочу, чтобы вы не боялись обращаться ко мне за помощью». «Спасибо, Ваше Величество». Слова королевы и ее готовность помочь вызывают глубокую благодарность. Далеко не от каждого власть имущего можно услышать подобное. Разумеется, предлагать помощь и оказывать ее — разные вещи. Но мне верится, что королева Иссабель из тех людей, что держит слово. И если когда-нибудь нам с Ланой потребуется ее совет или помощь, она с готовностью откликнется. «Завтрак подан», — приблизившись, сообщает служанка своей госпоже. «Благодарю, Дебра, можешь идти. Леди, прошу вас». Встав с кресла, королева первой садится за стол. Мы с сестрой тоже занимаем подготовленные для нас места.